Мария. У меня радостная новость. В Мехико начинается месяц русской культуры. О, Мария, так мы весь месяц будем пить водку, бить друг другу морды, ходить по городу с гармошкой и кричать «Спартак чемпион». Это мне нравится, да. Нет, ты не понял. Вот, например, сегодня в нашей мексиканской филармонии Казаков будет читать Пушкина. Давай сходим. Зачем? Человек будет сидеть и читать, а мы будем мешать ему своим присутствием. Вот я очень не люблю, когда я читаю газету, а ты пристаешь ко мне с вопросами или болтаешь по телефону с подругами. В общем, пусть себе читают, а мы лучше напьемся и набьем морду этому негодяю Рамиресу. Антонио, ты не понял. А вот в Государственном драматическом театре имени извержения вулкана Попокатепетль в 1912 году русские артисты будут давать чайку. Зачем нам чайку? Лучше бы давали курицу, из нее можно что-то приготовить. Хотя, если хочешь, иди и возьми. А я пойду играть на гармошке и ругаться матом. Так мы будем вместе участвовать в культурной жизни нашей страны. Нет, Антонио, я не хочу одна. Давай сделаем что-нибудь вместе. Хорошо. Вечером я приду пьяный, буду гоняться за тобой с топором и сильно побью. А утром буду плакать, просить прощения и пить рассол. Да. А я тогда тоже буду плакать, говорить, какой же ты у меня недотёпа и горемычный ты мой. А к вечеру рожу тебе сына Иванушку. Да, за это надо выпить. Дай-ка мне водки, Мария. Ой, хорошо. Запрягай, Мария, тройку. Поедем к Яру дразнить медведей и цыган. Кого? Медведей и цыган, как у нас мексиканских русских принято. Улюлю! О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.